вполголоса представились друг другу. «Все в порядке?» — спросил Мейсон. «Мне думается, да», — ответил Джеральд. «За вами не следили?» «Нет, насколько мы знаем». Элен ответила более определенно. «Я уверена, что нет». Мейсон кивнул головой на здание, расположенное посредине следующего квартала, на стене которого была надпись огромными буквами «Castle Great Hotel». Они же чуть помельче, начертано. «Комнаты по $1 и дороже. Помесячно и за сутки. Ресторан». Надписи закоптились, поблекли, как и все вокруг в этом неуютном квартале. Мейсон подхватил Элен Кендалл под руку. «Мы с вами пойдем вперед. Тор, вы с миссис Стрит идите следом. Так, секунд через 30-40. Сделайте вид, что вы с нами не знакомы, пока мы не войдем в лифт». Но Джеральд Тор заколебался. «В конце концов, — вдруг заявил он, — человек, которого я хочу видеть, — это мой родной брат Франклин. Мне нет никакого дела до мистера Лича, так что если мое присутствие может его напугать, я предпочитаю просто посидеть в машине». Мейсон сказал: «В любом случае, миссис Стрит пойдет со мной, так что нас все равно получается трое. Невелика разница, если будет четверо». Однако Джеральд Тор уже принял окончательное решение. «Нет, я дождусь вас здесь, в машине. А в ту самую минуту, когда вы увидите моего брата, передайте ему, что я хочу встретиться и переговорить. Нет, я должен с ним переговорить до того, как он будет беседовать с кем бы то ни было. Вы поняли меня? Даже до того, как он заговорит с любым из вас». Мейсон вопросительно посмотрел на Джеральда. «И даже до того, как он переговорит со мной?» — переспросил он. «С кем бы то ни было». Мейсон покачал головой. «Если вы хотите передать ему такую просьбу, действуйте сами. Он попросил привести меня, а никого бы то ни было. Возможно, он желает со мной посоветоваться профессионально». Тор сразу же стал любезнее и покладистее. «Вышла накладка, коллега, извините. Но все равно я остаюсь здесь ждать. Я очень сомневаюсь, чтобы брат находился в этом отеле. Когда вы выйдете оттуда с Личем, я к вам присоединюсь». Он повернулся и зашагал к углу, где стояла его машина. Отпер дверцу и сел на переднее сиденье. Мейсон улыбнулся Элен Кендалл, желая подбодрить девушку. «Ну что ж, пошли». Они двинулись по гулко стучащей мостовой к обшарпанному входу в Castle Great Hotel. Мейсон приоткрыл дверь, пропуская вперед своих спутниц. Вестибюль имел футов 20 в ширину. В самом конце его U-образная балюстрада отделяла столик дежурного администратора и телефонный коммутатор. Скучающий клерк был занят чтением очередного комикса с жуткими картинками. Наискосок от конторки два лифта. В вестибюле стояло штук 15 стульев, большей частью выстроенных вдоль стенки. На стульях в самых непринужденных позах развалился пяток сомнительного вида типов, которые подняли головы, чтобы посмотреть сначала мельком, а потом уже с нескрываемым интересом на двух нарядных хорошеньких женщин, сопровождаемых высоким и представительным мужчиной. Даже клерк за конторкой оторвал глаза от детектива и не отводил их от необычайных для этого мест. В эстраде Мейсон спросил: «У вас здесь проживает некто Генри Лич?» «Да». «Давно?» «В год». «Вот как? Какую же комнату он занимает?» «38-ю». «Будьте добры, позвоните ему». Клерк, по всей видимости, совмещающий и должность телефониста, подошел к коммутатору и вставил штепсель в гнездо номера 38. Он нажимал на кнопку несколько раз, прижимая левой рукой наушники.